«Доброе утро, Гораций Осипович», — кивнул я поклонившимся гостям. «Петр Николаевич, у вас ко мне какое-то срочное дело по полицейской части?» Крыша без тени смущения на лице ответила. «Никак нет, ваше императорское высочество. У Горация Осиповича много врагов, которые могли предоставить вашему императорскому высочеству не совсем верные сведения о предприятиях Гинцбургов. Мы с Горацием Осиповичем имеем честь быть старыми приятелями, и я прошу у вас возможности поприсутствовать, дабы прояснить возможные недоразумения, ваше императорское высочество. Присаживайтесь», — пожал я плечами, — «тоже мне прояснятель. Прошу вас, Гораций Осипович», — выдал слово банкиру. «Благодарю, ваше императорское высочество. Наша семья — верные подданные Российской империи. Когда наши враги пытались взять Севастополь, мой достопочтенный батюшка поставлял доблестным защитникам крепости лучшее вино по ценам, кои были даже ниже цен мирного времени. Город он оставил в последний момент, вместе с командиром гарнизона». Слова Горация невольно трансформировались в моей голове в характерный одесский говорок. «Вы спросите, кто продавал винишко героям Севастополя?» А я отвечу: «Старик Евзель». Улыбнувшись, я кивнул: «Продолжай». «Когда империи понадобился Сибирский торговый банк, наша семья сразу же откликнулась на этот призыв, став одними из семи его основателей. Вот это облагодетельствовал. Одергиваем. Это было хорошее вложение. Ныне, насколько мне известно, сей банк щедро кредитует ваши прискорбно убыточные золотодобывающие предприятия. Убыточность земель Гинцбургов совершенно ужасная, потому что при таком богатстве тамошних приисков объяснить убытки можно только чудовищных размеров махинациями. Убытки совсем невелики, ваше императорское высочество», — подсуетился Дурнова. «Семья Гинцбургов исправно платит по своим долгам», — добавил Гораций. «Не сомневаюсь», — покивал я. «Я некоторым образом увлекаюсь геологией, а потому не могу не спросить, с чем связана убыточность предприятий в бассейне реки Лены». «Большими вложениями, ваше императорское высочество», — ответил банкир. «Места там, как вам без сомнения известно, глухие. Потребовалось проложить сначала конку, затем узкоколейку. В 61 и 65 годах соответственно», — заметил я, — «и сии расходы легли на плечи ваших предшественников». «Так, ваше императорское высочество», — подтвердил Гинцбург, — «и мы выкупили их долги по честной цене». «Продолжайте. Издержки в тех краях очень велики. Рабочим приходится вгрызаться в вечную мерзлоту на десятки метров. Шахты все время затапливает, а закупка и обслуживание насосов для откачки воды требует изрядных вложений. Так аж из-за сложности условий в тех краях, приходится платить рабочим большое жалование, налаживать горячее питание и строить теплые бараки». Секунду, я повернулся к шкафу и вынул папочку с зашифрованным названием «Конкуренты. Золото». Нельзя просто так взять и не собрать инфу о нынешнем состоянии золотодобычи в стране. Конкурентов мне хочется иметь как можно меньше. На долгой дистанции желательно получить 2-3, для имитации конкуренции, госкорпорации вместо нынешнего хаоса. Под напряженными взглядами собеседников я пролистал папочку и достал листочек. Отчет о положении рабочих на золотых приисках, принадлежащих баронам Гинцбургам и их партнерам, огласил я заголовок, составлен коллежским асессором. Имя опустим в марте-апреле 1891 года. Считай, почти свежий, а потому актуален. С вашего позволения, господа, зачитаю избранные фрагменты. Согласно инструкциям, 3 марта я прибыл в контору по найму и под видом чернорабочего завербовался на прииск, получив 20 рублей аванса и веление обождать под присмотром полицейского. Я перевел дыхание, и Петр Николаевич воспользовался моментом прояснить: так сбегут с авансом-то, как без полицейского. Края суровые, каторжников да ссыльных много, поди пойми, что у него на уме. Это понятно, отмахнулся я. Далее. По прибытии на прииск, мы, казалось, попали на каторгу, повсюду высокие заборы и люди с ружьями. Ежедневно и еженочно работники компании проводят переклички. С воровством золота здесь строго, старателей придирчиво и умело обыскивают. Это тоже понятно, улыбнулся я напрягшимся собеседником. Человек слаб, и лучше не доводить до момента, когда он своей слабости проиграет. Читаем далее. Бараки для рабочих изобилуют щелями, пшами и крысами. Рабочие вынуждены сами заделывать щели мхом и покупать дрова на свои деньги. Того, что выделяет компания, решительно недостаточно. В промозглые шахты рабочим приходится спускаться по обледеневшим лестницам и нередко работать по колено в ледяной воде. Господь наградил меня отменным здоровьем, но за два тяжелейших месяца моей секретной работы на благо империи на моих глазах от тяжелейшей чахотки померло 30 рабочих. Медицинская помощь оказывается никудышная, на одного доктора приходится больше 1000 рабочих. Состояние госпиталя в своей плачевности сопоставимо с бараками, и толку от лечения в нем нет. Такаш вносит свою лепту в тяжелое положение рабочих большие расстояния, выбравшись из ледяной шахты, мокрый и озябший рабочий порою вынужден своими ногами проходить от 5 до 15 верст до барака. По рассказам старожилов, коим хватило здоровья продержаться на приисках дольше года, обычно рабочий сгорает за 3-4 месяца. После этого он либо становится непригодным к дальнейшей работе калекой, либо попросту умирает от чахотки, настоящего бича здешних краев. Это такие у вас большие накладные расходы на рабочих, Гораций Осипович. Придавил я коммерса взглядом. Никто никого силком не тащит, ваше императорское высочество, парировал он. И мы платим рабочим столько, сколько в тех краях не платит никто. Де юре здесь мне нечего вам предъявить, кивнул я, но позволю себе зачитать еще фрагмент. Первое мое жалование, после вычетов за аванс, выданную мне в пользование кирку и дырявую, снятую с умершего прямо в шахте бедолаги, робу, составило 13 рублей, кои были мною почти полностью истрачены за апрель на покупку дополнительного питания, дров, более качественной рабочей одежды и починку сломавшегося от ветхости черенка кирки. На момент получения второго жалования, в моем кармане оставалось 15 копеек. К немалому моему удивлению и, признаюсь честно, жестокой обиде, второе жалование составило 11 рублей. За мною, как оказалось, числились некоторые прегрешения, за которые компания беспощадно штрафует рабочих. Безусловно, я не являюсь опытным шахтером, но рубил камень как положено, 14 часов в сутки с коротким перерывом на скудный обед. Поговорив с более опытными рабочими, я узнал, что даже жалование в 20 рублей при обещаниях рекрутеров 40 рублей является недостижимой мечтой. Система штрафов и дороговизна товаров в лавках не позволяют рабочим скопить достаточное для покидания приисков состояние. Работа здесь – верный способ утратить здоровье за гроши. Ныне штрафы устранены, ваше императорское высочество, подсуетился Гинзбург. А цены в лавках обоснованы расстояниями, кои приходится преодолевать купцам с их товарами. Зачем вы врете, Гораций Осипович? Спросил я, да как можно, ваше императорское высочество, с видом оскорбленной гордости ответил он вопросом на вопрос. За всю свою историю семья Гинзбургов не опускалась до вранья, особенно, вранья наследнику российского престола. Ваше императорское высочество, ежели на то будет ваша воля, я в кратчайшее время предоставлю отчеты о том, что на приисках баронов Гинзбургов осуществлены все необходимые для соблюдения закона о штрафах и лавках изменения. Вступился за протеже маленький Дурнова. Две минуты, Петр Николаевич, обозначил я сроки. Директор департамента ракеты вылетел из кабинета, и я воспользовался возможностью пообщаться менее формально. У империи длинные руки, Гораций Осипович. А еще в империи очень много молодых людей, которые не утратили понятия чести преданность долгу. Они согласны 2-3 месяца притворяться рабочими, претерпевая созданные вами, совершенно скотские условия и делиться со мною впечатлениями. Одного такого работника на большое предприятие отправлять бессмысленно, он ведь может прямо обозначиться в глазах начальства и получить хороший подарок в обмен на хороший отчет. Когда таких работников десяток, и они совершенно незнакомы между собою и отправлены незнакомыми между собою людьми, риск получить порцию вранья вроде того, что сейчас принесет наш уважаемый директор полицейского департамента, сильно снижается. «У нас много врагов, ваше императорское высочество», – изобразил обиду Гинзбург. «Сами понимаете, мы жиды. Набили тоже жиды, однако их рабочие живут как у Христа за пазухой, не проникся я. Я подданных на сорта не делю, и точно таких же, честных и стойких молодых людей отправил на заработки на вообще все крупные золотодобывающие предприятия. В подавляющем их большинстве картина столь же прискорбная». При этом, заметьте, все ссылаются на большие накладные расходы на содержание рабочих. Но вам в этой ситуации, как ни крути, хуже, те-то православные в основном, а вы – жид. Когда рабочие устанут терпеть, и ваши прииски погрузятся в забастовки и бунт, империя вам не поможет, Мне не нужна слава человека, который расстреливает отчаявшихся русских людей ради уменьшения издержек чудовищно богатого барона Жида. Вместо подавления бунта вы получите очень придирчивую комиссию и вереницу судов». Пожевав губами, Гораций принял единственно верное решение. «Я немедленно распоряжусь навести на наших приисках порядок, ваше императорское высочество. Полагаю, до меня добирались не совсем верные сведения о положении дел в тех далеких краях. Озвученные вами фрагменты доклада совершенно ужасны, и я пойду на любые издержки, дабы создать для рабочих достойные подданных Российской империи условия. Сигнал принят, если не наведешь порядок, отожму твои прииски. И я ведь отожму, не напрямую, а аккуратно, через введение внешнего контроля и урезание выплат Гинцбургам. Иного решения от славного преданностью империи представителя семейства Гинцбургов я и не ожидал», — улыбнулся я. В кабинет вернулся несколько пропотевший от пробежки Петр Николаевич с листочками в руке. «Вот, ваше императорское высочество, извольте ознакомиться», — с поклоном положил он Филькину грамотку на стол. Я пробежал глазами, ага, ни к чему докопаться, тупо образцово-показательные прииски. Вынув из папки доклад посвежее, за июль-август, я вручил его директору департамента. «Ознакомьтесь и вы, Петр Николаевич». Ознакомившись, Дурнова пропотел еще сильнее и наконец-то осознал, что подарки от Гинцбурга в карьеры не стоят. «Как это понимать, Гораций Осипович? Виноват, ваше высокопревосходительство», — послушно поклонился Гинцбург. «Я клянусь в кратчайшие сроки наказать виновных и навести порядок на приисках. Кругом лжецы, ваше императорское высочество», — пожаловался мне на подчиненных Петр Николаевич. «Автор этого вранья», — брезгливо указал на свои бумажки, — «немедленно отправиться под суд, не сомневаюсь, Петр Николаевич», — кивнул я. «Но мы, полагаю, отвлеклись от основной цели вашего визита, Гораций Осипович. Что у вас?» Третьего дня я имел беседу с его высокопревосходительством министром финансов о делах нашего семейного банка. Недавний пересмотр условий кредитования привел к некоторым убыткам, и я просил Ивана Алексеевича о казенном кредите, дабы мы могли поправить дела, а наши уважаемые вкладчики не потерпели неудобств. Его высокопревосходительство рекомендовали мне обратиться с этим вопросом к вам, ваше императорское высочество. Министр хорош, держит нос по ветру и таким вот нехитрым способом решил меня прощупать, дабы использовать мои действия для выработки собственной линии поведения. Вокруг меня сплошные хитрецы и интриганы. Удивительно, признался я, ваши прииски убыточны, однако вы продолжаете скупать земли в тех краях. Ваш банк убыточен, но вы продолжаете кредитовать людей и собственные прииски. Либо вы, Гораций Осипович, извините за прямоту, стремящийся к разорению кретин, либо ведете игру на грани мошенничества, итогом которой станет ничем не объяснимый рост доходов с приисков. Полагаю, он возникнет в тот момент, когда вы выдавите мелких конкурентов с бассейна Лены и привлечете заграничных партнеров. Ваше имп, я не закончил, поднял я бровь на попытавшегося перебить директора полиции. Обе мои версии имеют право на жизнь, но первую, как оскорбительную, мы отбросим. Вторая для вас, однако, вреднее, ибо выставляет вас чудовищного масштаба наглецом. Вы пришли ко мне просить оплаты ваших мутных делишек за счет казны. Вы соврали мне о положении рабочих на приисках, сославшись на незнание. Таким образом, я нахожу вашу деловую этику никчемной, а самого вас, Гораций, совершеннейшим наглецом. Я желаю видеть отечественный бизнес социально ответственным, а его методы – исключительно рыночными. С точки зрения рынка поддерживать убыточный банк, принадлежащий лицу, которое кредитует свои, столь же убыточные делишки, является нецелесообразным. Я даю вам 2 года на упорядочивание дел. Ежели к сентябрю 1893 года банк и прииски продолжат терпеть убытки, мне придется позаботиться о введении внешнего управления. Альтернативой является процедура банкротства с непременным возмещением убытков пострадавшим из личных средств семьи баронов Гинцбургов. Именно такое решение вынесет суд. Вы поняли, Гораций, отчество опускаем за утратой визави высочайшего уважения. Дурнова сидел с отражением на померкшем лице классического вопроса «Зачем я связался с жидом?», а не менее грустный барон уныло ответил: «Так точно, ваше императорское высочество, благодарю вас за щедрый срок на наведение порядка в делах. У Гинцбургов бывали непростые времена, но вы совершенно правы, диктуемые рынком условия не позволяют империи помочь нам. Благодарю вас за то, что указали мне на эту ускользнувшую от моего скудного ума очевидность. «Поюродствуй, да. В таком случае желаю вам коммерческой удачи», — улыбнулся я ему, «и надеюсь через 2 года встретиться с вами снова в совсем другом антураже, например, вручая вам собственными руками планирующийся к скорому учреждению орден за образцовое ведение коммерческих дел. Мал пряник по сравнению с кнутом, почти неощутим, но Гораций посыл понял правильно. Я не против дать ему шанс начать жить и работать по-новому. Одного его вранья в этом кабинете и докладов моих шпионов в принципе хватает, чтобы пустить Гинцбургов по миру на совершенно законных даже при отсутствии трудового кодекса основаниях, и это понять Гораций тоже способен. До свидания, ваше императорское высочество», поднявшись со стула, поклонился банкир. Дурнова поднялся следом, поклонился, и я не удержался от удовольствия одернуть его в последний момент. «А вас, Петр Николаевич, я попрошу остаться. Для очень вежливой и мягкой порки, Дурнова все-таки старинный дворянский род». Глава 9. Ресторан Палкин имел долгую историю. Семейное предприятие ярославских купцов Палкиных началось с открытого в 1785 году трактира. Дела шли неплохо, но расшириться удалось только через 45 лет, в 1830 году, когда наследник Анисима Палкина, Павел, открыл на углу Невского и Большой Садовый ресторан. Публика здесь бывала по большей части состоятельная, и дела семьи стали совсем хороши, позволив сыну Павла, Константину, открыть еще одно заведение. Столичные жители, недолго думая, для ясности окрестили старый ресторан Старопалкиным, а свежий, стало быть, Новопалкиным. Ежели старый Палкин был рассчитан на средний класс, новый, особенно после переезда в 74 году в более подходящее здание на Невском 47, позиционировался как совсем уж элитное заведение. 25 роскошных залов, достойное украшать дворцы мебель, бассейн с живой рыбой, дабы господа могли откушать свежайшие блюда, зимний сад с экзотическими растениями, фонтан, бильярдные. К услугам уважаемых гостей всегда имелись фирменные котлеты по-палкински, суп-пюре Санкт-Гюрбер, палкинская форель, пломбир Миттерних, пудинг из фруктов глиссе а-ля Палкин и прочие фирменные и общеизвестные вкусности. Не стоит забывать и о богатом выборе напитков, коими очень приятно наслаждаться под аккомпанемент лучших столичных музыкантов. Актуальному Палкину, снова Павлу, рестораном заниматься было неинтересно, поэтому он сдал его в аренду купцу Владимиру Соловьеву. Последний оказался кадром деятельным, и благодаря ему появились такие новинки, как ужин после театров, воскресные обеды с музыкой и сильно понравившиеся небогатым, но желающим причаститься к вершине отечественного общепита господам и дамам, новинка – возможность покупать на вынос недорогие закуски. Элитный ресторан немыслим без VIP-кабинетов, в которых можно спокойно поговорить о делах. Имелись такие и в Новопалкине. Сейчас нас интересует тот, что располагается прямо под зубоврачебным кабинетом, и занимает часть второго этажа здания. Толстый потолок пол надежно оборонял гостей ресторана от звуков актуальной времени стоматологии, а хозяин кабинета работал не покладая рук, часто, после захода солнца, когда выпившие и словившие кураж господа набирались решимости посетить его для демонстрации храбрости и лечения давно беспокоящих зубов. В кабинете сидели двое, из последних сил подавляющий бешенство Гораций Гинцбург и муж его старшей дочери, Жозеф Сассун, происходящий из богатого клана Сассунов, коих называют Ротшильдами Востока. Сассун бен Салих, давным-давно покойный патриарх рода и источник стартового капитала, состоял главным казначеем пашей Багдада и Южного Ирака. Когда власть там сменилась на менее лояльную, семье пришлось бежать в Индию, где они очень неплохо развернулись на торговле колониальными товарами. В первую очередь, конечно, опиумом, но не брезговали и хлопком. Примечательный муж второй дочери Горация, Людвиг Риттер фон Гутман, наследник очень богатой австро-венгерской семьи. Такой интересный выбор женихов никого не удивлял. У капитала же нет национальности, и сложные отношения с Австро-Венгрией никак репутации Горация не вредили. Какие к нему вообще могут быть вопросы, если сливки общества активно колесят по миру, невзирая на политические дрязги? Воюет же государство, а лично они просто государству служат. Мировая практика, как говорится. Гораций был в большой печали. Едва притронувшись к стоящему на столе кашеру, он принялся курить одну папиросу за другой и жаловаться зятю на жизнь. В этой стране во всем винят иудеев. Что бы ни случилось, плебеи устраивают погромы. Сколько раз мне ставили палки в колеса только потому, что мне довелось родиться жидом в этой погрязшей в ненависти к нашему народу стране. А во что мне обходится мое положение? На благотворительность? Дай. Чиновнику? Дай. Полиции? Дай. А сколько стоит покровительство на высочайшем уровне? Всем должен старый Гораций, всем обязан. И все эти траты совершенно бесполезны. Они берут и берут, заставляют решать их проблемы. А когда помощь понадобилась мне, этот жалкий дурновой пальцем не пошевелил. Ужасная страна, поддакнул Жозеф. Никто не хочет работать, зато все берут. Знаешь, вздохнул Гораций. А я ведь радовался как никто другой, узнав о посулах наследничка. Со старым все понятно, он наш народ ненавидит и презирает, а выдающихся его представителей вроде меня терпит из страха. Убери старого Горация, и Ротшильды больше не дадут этой грубой скотине кредитов. Прекрасно понимая, что Ротшильды продолжат давать кредиты империи даже если Александр лично казнит всех иудеев прямо перед Зимним дворцом, Жозеф поддакнул. Молодой любит болтать о равноправии, но я уверен, он еще хуже своего отца. Черта оседлости, тяжелое ярмо на шее нашего народа, но она же защищает его от скудоумных любителей устраивать погромы. Она защищает нас от произвола конкурентов. Тамошние чиновники привыкли вести с нами дела и берут немного, но, когда придут русские, нам придется давать больше и без всяких гарантий. Это же катастрофа. Однако подана она весьма благовидно, заметил зять. Пресса носит цесаревича на руках, этим лишь бы в припадках заходиться, отмахнулся Гораций. А теперь наследничек решил отнять у нас все нажитое честным трудом поколений Гинцбургов. Перескажите разговор еще раз, отец, попросил Жозеф. Поморщившись, Гораций пересказал, голова у зятя светлая, имеет смысл посоветоваться. Полагаю, при дворе завелся кто-то, кто смог понять ваш план, заметил Сосун. И этот кто-то обладает большим влиянием на наследника. Рискну предположить, что именно этому неизвестному мы обязаны оживлением золотодобычи в Зауралье. Дурного таких людей не знает, горько вздохнул Гораций. Или, собака подлая, не захотел рассказать. Он годами жрал с этих рук, показал холеные ладошки зятю. А сегодня, когда я дождался его в коридоре, он посмотрел на меня так, будто это я ему должен и заявил, что далее не желает иметь со мною дел. Будто этого недостаточно, ему хватило наглости обвинить меня в подделке отчетов, словно я не платил ему лично под гарантией невмешательства в наши дела. Невероятная наглость, машинально поддакнул погрузившийся в размышления Жозеф и спросил, а с чего он шведа Набеля в жиды записал. Пес его знает, отмахнулся Гораций, которому меньше всего хотелось разбираться в родословной Набелии. Подумав еще, зять задал более актуальный вопрос. «Отец, я понимаю, что мои слова прозвучат странно, но мог ли наследник иметь в виду лишь необходимость перестать скрывать ваши настоящие доходы?» От настолько неожиданной мысли Гораций опешил. Мысль была неприятной, колючей, терзающей погрузившуюся в сладкую жалость к себе душу, но, вручая вам собственными руками орден за образцовое ведение коммерческих дел, отогнав морок, Гораций одернул зятя. «Ты слишком молод, мальчик мой, если бы ты пожил с мое, тебе бы и в голову не пришла подобная глупость. Так не бывает. Посуди сам. Наследник вкладывается в золотодобычу, покупает и обменивает землю, велел Академии наук создать единый геологический реестр. Неужели он оставит нам такой жирный кусок? Вы правы, отец», — смирился Жозеф с волей главы семьи. «А как прекрасно все шло», — вздохнул Гораций по утраченной навсегда схеме. «Кредиты подставным идиотам под покупку приисков, выкуп их долгов, отработанные каналы сбыта золота в обход казны, и никаких налогов. С убытков-то какой налог? Теперь все», — послал наследничек шпионов-простолюдинов, «им взятки давать бесполезно, цесаревич им всю жизнь устроит, на кое им такие перспективы на тыщенку-другую разменивать? Да и как сыщешь, там тысячи голодранцев». Цесаревич говорил о том, что не станет помогать приводить к покорности бунтовщиков на ваших приисках. Говорил ли он о бунтах на других приисках? Подкинул идейку Жозеф. «А эта мысль», — ухмыльнулся Гораций. «Посмотрим, как его высочеству понравится, когда его любимые русские добытчики подкинут ему проблем. Идем, работа не ждет». Сидящий в соседнем кабинете филер Федька закончил стенографировать беседу, вынул из уха широким концом упирающуюся в перегородку трубку, которая позволила услышать разговор от начала до конца, положил ее в сумку, блокнот, во внутренний карман, и в прекрасном настроении принялся за остывшие, но все еще вкусные щи. Полковник Курпатов будет очень доволен. Встреча со Второвым позволила мне вытряхнуть неприятное послевкусие после Гинзбурга и разговора с Дурного об этичности государственных служащих и вредности отсутствия дополнительных источников информации с мест. Полчасика потрепавшись о делах иркутских, зоопарк уже запущен и радует посетителей самыми настоящими обезьянами, которыми экзотическая часть экспозиции пока ограничивается. Я перешел к делу и спросил прямо: «Александр Федорович, я реалист и понимаю, что работать в убыток даже для предельно преданного империи человека, коим вы без сомнения являетесь, вредно. Предлагать вам убыточных проектов я не стану, однако должен понимать, что именно предложить к обоюдной для вас и империи выгоде. Сколько денег вы можете позволить себе инвестировать без ущерба вашим делам и с расчетом на получение первых прибылей, причем весьма скромных, не ранее, чем через 2-3 года? Химическое производство – это хай-тек, и даже при закупке оборудования и критически важных специалистов за бугром, выходить на нормальные мощности и отбивать затраты оно будет годами. Я высоко ценю вашу откровенность, Георгий Александрович, отвесил поклон Второв, и клянусь оправдать доверие, которым вы меня удостоили. Благодаря вам мне и моим партнерам удалось хорошо заработать. Не столь хорошо, как отдельным мошенникам и задиравшим цены на анилин мерзавцам со всего мира. Мы на людских жизнях греть руки не стали, но в течение месяца я смогу собрать 8-9 миллионов. Ежели получится заинтересовать некоторых проверенных компаньонов, к зиме мы сможем предоставить вдвое большую сумму. Вздохнув, он смущенно отвел глаза. Боюсь, это все, ежели учитывать озвученные вами условия. Мировой анилиновый кризис больно ударил по текстильной промышленности, и без него Второв заработал бы гораздо больше. Что ж, Сибири того стоил, проблемы решатся, а лекарство останется. Признаюсь, я рассчитывал на меньшие, приободрил я князя улыбкой. Условия без урона делам и угрозы разорения, ключевое, Александр Федорович. Вы уверены, что оно будет соблюдено? Я намерен работать с вами к обоюдной выгоде многие годы, а потому прямо заинтересован в вашем финансовом благополучии. Будь этот разговор для нас первым, я был бы изумлен до глубины души, улыбнулся Второв. Не все понимают прелести стабильной и последовательной работы на перспективу, развел я руками. Человек падок на сиюминутную наживу, особенно если она велика. Так, Георгий Александрович, согласился князь и повторил ту же цифру. 8-9 миллионов в течение месяца. Около 16, если привлечь компаньонов. Нормально. Персональные инвестиции Второго пойдут на заводы взрывчатки. Эта штука стратегическая, и обилие пайщиков будет мешать контролировать, а компаньонам придется скинуться на химпром. В конце концов, текстильщикам кислоты и прочее и самим позарез нужны. Обрисовав Александру Федоровичу общий план, я пообещал не далее чем через неделю прислать ему для общения с компаньонами план конкретный, с цифрами. План гофмейстера уже сочиняют и успеть обещали с запасом. Напоследок Второв смущенно попросил: «Георгий Александрович, могу ли я позволить себе личную, но способствующую нашим делам, просьбу?» «Разумеется, Александр Федорович. Сын мой, Николай, в солдатах ходит. Дело это почетное и важное, но все так закрутилось, что мне придется перенести головную контору сюда. Понимаю, кому-то нужно присматривать за сибирскими делами», кивнул я. «Отправлю Александру Ильичу телеграмму, нынешнему тамошнему губернатору. Премного благодарен, Георгий Александрович», поклонился Второв и покинул кабинет. Посмотрев на карту империи, я поморщился, мыслями вернувшись к предыдущему разговору. Положение рабочих в шахтах и на рудниках, мягко говоря, очень неприятное. Заводской-то чернорабочий живет ужасно, а тамошние натурально одноразовые. Долго так продолжаться не может. Не только Гинзбурги работников за расходный материал держат, это, как говорится, мировая практика. Места далекие, малонаселенные. Проверяльщики из центров власти падки на взятки и не очень-то хотят портить отношения с донорами. И трудового кодекса нет, нет даже специальных костылей. Зато есть много вооруженных работников компаний, считай, ЧОП, которые с попустительства и к полному одобрению властей быстро заткнут недовольных. Не извольте беспокоиться, ваше высокоблагородие, это наши мелкие проблемы с дисциплиной. Не исключено, что прямо сейчас где-то рихтуют очередных доведенных до отчаяния бедолаг. Забастовка и бунт применительно к тем местам означают, что мужики передушили чопы, и коммерсам приходится звать на помощь полицию и армию. Ситуация аховая, не хочу стрелять по собственным подданным, и выехать лично, поговорить и уговорить разойтись, физически не смогу. Кроме того, переговоры, палочка о двух концах. Ежели цесаревич разок договорился, значит и еще раз может выгореть. Да, трудовой кодекс через 5 лет, но я прекрасно понимаю тех, кто хочет жить нормально уже сейчас, потому что до кодекса рискует не дожить, 5 лет по колено в ледяной воде. Вот соберутся мужики, передушат щоп, отметелит ненавистного коммерса и пойдут к условному губернатору искать управы. Стрелять по ним нельзя, слезоточивого газа и других гуманных способов наведения порядка нет, что делать? Если погромы чинить начнут, то понятно, уже уголовщина, и на этом этапе силовиков подключить жизненно необходимо. А если как на Урале, просто будут бродить по улицам с лозунгами и не давать поводов себя скрутить. Придется договариваться, но о чем? Еще парочку юридических костылей выкатить можно, но, если таких случаев будет много, на всех не напасешься. Пригрозить внешним управлением легко, но ввести его без последствий не получится даже с соответствующим юридическим сопровождением, совершенно законно и при полном общественном одобрении. Кто следующий? Этот вопрос в головах промышленников возникнет неминуемо, особенно в свете моей гиперактивности в основании паевых обществ по добыче золота. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы прийти к простой мысли: цесаревич хочет подмять под себя все золото в империи. Так-то недалеко от истины. Доход от ресурсов должен идти в казну в как можно большем объеме, и здесь прекрасно смотрится ряд госкорпораций с сетью подрядчиков. Быстро их наладить у меня не получится даже при злоупотреблении административным ресурсом и принудительном выкупе рудников за счет казны. Да мне и не позволит, это же огромная мина под частный бизнес. Сегодня цесаревич отжал рудники, завтра – заводик, послезавтра вообще из дома выгонит. Не зря социализм ругает, на воре, как известно, шапка горит, и самый что ни на есть социалист Георгий наш и есть, твари. Человечные и честные промышленники у нас безусловно есть, но я же вижу, сколько дают мои прииски. Да, они доселе не разрабатывались, и сейчас собираются самые сладкие вершки, но сколько убыточных рудников таковыми на самом деле не являются. Гинцбург, яркий пример. Простая логика, зачем упорно, годами вкладываться в убыточные рудники. Очевидно, их убыточность сильно преувеличена, чтобы не делиться доходами с казной. Жадность. Чудовищная, непростительная жадность, плоды которой придется пожинать мне лично. В дверь постучали, и я похлопал себя по щекам, собираясь с духом. Может, хоть Юсупов окажется нормальным человеком? Глава 10. Князь Феликс Феликсович Юсупов, граф Сумароков Эльстон, был прекрасен. Отличные гены наложились на вдолбленное положением и воспитанием умение держаться, в итоге породив достойную вершин отечественной аристократии персону. Харизмой фонит за версту, как моя сладкая мечта, ядерный реактор. На лице непоколебимая уверенность в себе и, полагаю, преданность империи. Последнее нуждается в многолетней системной проверке, но в силу послезнания я возлагаю на Юсупова осторожные надежды. Его сын Феликс, которому сейчас всего 4 года, в будущем, которое уже никогда не случится, был инициатором заговора по убийству Распутина. О последнем слухов и мифов столько, что черт ногу сломит, но одно Илюха знал точно. На пользу государству Гришка нифига не шел. Существует небольшая проблема, о моей амнезии Феликс, как и почти все остальные, не знает. Георгий до путешествия с ним, конечно же, общался, но в случае косяка я могу легко сказать, что просто забыл конкретный момент общего прошлого. Это несколько обидно, но более чем простительно. На моей стороне и другое, обкатанное и привычное орудие, разница в положении, из-за которой в полном смысле слова со мной дружить никому нельзя. Грустно, но таких друзей, как в прошлой жизни, у меня бы так не завелось, поэтому как-нибудь уж переживу. У меня есть пес Арнольд, есть хитрожопая и грозящая некоторыми проблемами, но все-таки семья и появится любящая жена. Как-то плакать захотелось на самом деле, но это, наносное, а потому долой. Раскланились, поздоровались, уселись, немного поржали над свежайшей светской байкой. Граф Антонов перепил и публично оконфузился прямо посреди приема в доме князя Савельева, испачкав штаны и настроение уважаемым людям, и я выкатил призванный продемонстрировать доверие инсайт. Сергей Александрович на днях получит назначение на должность московского генерал-губернатора. Феликс Феликсович у дяди Сережи в адъютантах ходит. Полагаю, организация вашей с прелестной Маргаритой свадьбы станет главной его задачей на ближайшее время», — с улыбкой ответил Юсупов. «И главной радостью для всех нас. Ваши слова много для меня значит, Феликс Феликсович», — благодарно кивнул я. «Но свадьбой и, надеюсь, очень нескорой моей коронацией дело не ограничится. Для вас, разумеется, не является секретом приближение большой европейской войны. Война всегда на пороге, Георгий Александрович», — проявил понимание Юсупов. «Я верю в силу нашего флота, которая велика и сейчас. К началу войны наш флот пройдет модернизацию и изрядно усилится. Однако готовиться я считаю необходимым к худшему раскладу. В этом случае нам не грозит недооценка противника и пагубные иллюзии. Крымская война преподала империи ценнейший урок, и одной из главных моих задач является демонстрация того, насколько хорошо мы его выучили. Орудия с тех пор сильно прибавили в дальности ведения огня, и Петербург таким образом рискует подвергнуться обстрелам с моря. Это не главный фактор, потому что обстрелы лишь сделают праведный гнев нашего народа сильнее, а мотивацию солдат выше. Однако столица – это не только дворцы верхушки общества, но и огромная сеть критически важных для империи предприятий. Расширять последние и строить новые вблизи Петербурга нерационально, а Москве уже сейчас есть отличный, невозможный к блокированию нашими врагами порт, и на нее гораздо удобнее чисто в силу географии завязать железнодорожные перевозки. «Вы хотите перенести столицу в Москву?» – догадался Феликс. Петербургом Петр прорубил окно в Европу, но с тех пор мир изменился. Россия – общепризнанная, европейская великая держава, и символического значения Петербург ныне не имеет. Наши соседи, особенно австрияки, к сожалению, господа беспокойные, и лучше отодвинуть центр нашей государственности от них подальше. Я высоко ценю старинные аристократические роды нашей империи, поэтому решил посоветоваться на эту тему с вами, сразу после обсуждения с его и ее императорскими величествами. Большую честь оказал, получается, и Юсупов это оценил. Каждый подданный империи немедленно исполнит волю его императорского величества, выбрал Феликс универсальный, полностью освобождающий от ответственности ответ. Без сомнения, улыбнулся я. Помолчали, и Юсупов осознал. «Вас интересует мое личное мнение, Георгий Александрович?» «Очень», — кивнул я. «Насчет преданности монархии у меня нет никаких сомнений. Прошу вас оценить эту идею, Феликс Феликсович, особенно ее возможные вредные последствия». «Так точно», — проявил он субординацию. «Прежде всего, полагаю, перенос столицы вглубь империи вызовет обвинение в трусости». «Безусловно», — поощрил я. «Еще он пошевелил шикарно, не хуже, чем у меня, уложенными усами. Москва, как вам без сомнения известно, является собою большую деревню. Полагаю, некоторым министрам заниматься делами в избе пятистенки будет не совсем удобно». Улыбнувшись остроте, я кивнул. «Придется перестраивать Москву почти полностью. Огромные затраты и много лет работы. Задача не на одно десятилетие, и на каждый конкретный этап расходы и трудозатраты будут не так уж велики», — уточнил я. «Но вы правы, финальная смета получится совершенно чудовищной». Юсупов не подкачал, попытавшись воспользоваться моментом. «С вашего позволения, я мог бы порекомендовать некоторых строителей с безупречной репутацией». «Ха, просчитан. Ваша рекомендация будет очень кстати», — воздержался я от обещания и направил разговор куда нужно. «Количество жулья в империи поражает, Феликс Феликсович, и честный, аккуратно выполняющий условия договора и получающий за это заслуженную, честную плату предприниматель, который не держит рабочих за скот, птица прискорбная, редкая, но именно с ними мы должны работать, тем самым подавая пример скрягам и моральным уродам. Настоящие мерзавцы, Георгий Александрович, не будь дурак», — согласился Юсупов. «Только те, для кого честь, пустой звук, станут иметь дело с ворьем и мошенниками». «Так», — одобрил я. «Гораций Гинзбург, например, как раз такой. Чего еще ожидать?» — трогательно пожал плечами Феликс Феликсович. «Тем прискорбнее тот факт, что промышленники других народов нашей империи, в первую очередь, русские, используют не менее жидовские схемы. Смотрите, какая интересная информация поступает с мест». Юсупову я показал гораздо больше содержимого папочки. «Четверо агентов, в силу дефицита образованных специалистов в тех краях, внедрились к золотодобытчикам-гофмейстерами и сразу же сели вести двойную бухгалтерию за серую прибавку к жалованию, к которая, конечно же, отправляется прямиком в казну. Все, с реки Лены, все довольно заметные, всех кредитовал банк Гинзбурга. Сотни тысяч пудов в обход казны. Охренел Феликс от масштабов, вполне справедливо спроецировав реальные объемы на остальные убыточные рудники. Его Величество знает, звонил ему вчера, указал я на телефон. Решение Его Величества доверили мне. Первый шаг уже предпринят, мои разведчики собирают информацию и продолжат это делать, проникая и на другие рудники. Второй шаг, перед вашим приходом я имел беседу с Петром Николаевичем Дурнова, который организует официальные проверки. Я никоим образом не хочу оскорбить или оклеветать уважаемого директора полицейского департамента, осторожно стуканул Феликс. Но, как вам без сомнения известно, Петр Николаевич некоторым образом покровительствует семье Гинзбургов. Больше нет, ухмыльнулся я. Они с Горацием приходили вместе. Юсупов рассмеялся, воображением не обделен. С хищениями мы разберемся, улыбнувшись, продолжил я. Реформа каторги вот-вот будет готова, и все эти комбинаторы будут отлично смотреться на строительстве Транссиба. Пусть отрабатывают нанесенный казне ущерб. Справедливо, Георгий Александрович, одобрил Феликс. Проблема возникает с угрозой бунтов рабочих, разгонять которые казаками и армией я не хочу, мужиков довели, и они, получается, в своем праве. Покуда не начнут чинить погромов и смертоубийства за пределами самообороны, это когда задушат вооруженную охрану рудника, предъявить им нечего. Легкий путь, рассказать об этом через газеты, а когда мужики начнут поднимать алчных уродов на вилы, через специальный указ конфисковать рудник в пользу казны. Однако воспринято это будет неправильно. Будет воспринято как грабеж, согласился Юсупов. Поэтому я попробую дать комбинаторам шанс исправиться. Будет выпущен закон об охране труда, по которому держать людей по колено в ледяной воде под землей по 15 часов будет нельзя. Нарушение не заставит себя ждать, и тогда, вкупе с полученной информацией о хищениях, можно будет конфисковать рудники в пользу казны. Однако те, кто поймет намек правильно, продолжат спокойно работать. Гинзбург от такой схемы не откажется, он же жид, заметил Феликс. Время покажет, улыбнулся я. Конфискованные рудники я планирую объединить в акционерное общество. Контрольный пакет у действующего монарха. Предлагаю вам выкупить четверть оставшихся акций. Пряник Исполинский и любитель инвестировать Юсупов, это у них семейное, шикарно вписались в капитализм, отказаться просто не мог. Теперь у меня есть гигантский противовес Гинзбургам, и я усилю его распределением остальных пакетов, как только окончательно разберусь, кто есть кто. Теперь, когда сказочные перспективы лояльности цесаревичу обозначены, можно очень ласково брать за горло. В центральных губерниях, недород, Феликс Феликсович, ежели империя не поможет своим подданным, они помрут от голода и влезут в долги, из которых уже не выберутся. Но империя поможет, мы закупали зерно все лето, закупаем его и сейчас, так, чтобы не задирать цены. Однако этого недостаточно, и просто купить гору зерна не имеет смысла. Нужно его доставлять и хранить многие месяцы, покуда крестьянам не улыбнется удача, кивнул Юсупов. Латифундист все-таки. Проблема в совершенно законном, чисто рыночном увеличении цен, когда крупные производители осознают масштабы недорода. Летом распродавали остатки прошлогоднего урожая, а сейчас собрали новый, посему цены невелики. Я готов поставлять зерно по этой же цене ближайший год, но точный объем нуждается в уточнении, не словом, но делом продемонстрировал готовность идти на жертвы ради империи Юсупов. И, разумеется, пожертвую достойную сумму в пользу голодающих. Род Юсуповых, гордость империи, отвесил я ему поощряющий комплимент, и я не сомневался в вашей готовности прийти ей на помощь в трудный момент. Читай, тебе это зачтется, и Феликс, конечно, считал. Объем, однако, нужен чудовищный. Могу ли я попросить вас поговорить о недороде с достойными латифундистами? Разумеется, Георгий Александрович, согласился он и на это, добавив дельное уточнение. Могу ли я поощрить их патриотизм обещанием доли в будущем обществе? О нем пока лучше никому, кроме вас, не знать, выказал я еще доверие. Но империя оценит вклад каждого по достоинству. Юсупов кивнул, и я решил завершить встречу лично семейным. Как ваша семья, Феликс Феликсович? Слава Богу, с улыбкой перекрестился он. Если вы не заняты, приглашаю вас с семьей на ужин с ночевкой в Гатчину в ближайшую субботу. Отдам маленького Колю Юсупова в младшие друзья Миши, пусть воспитывает, вовлекает в индустриальную романтику. Будем непременно, Георгий Александрович. Промежуточный вывод. Нормальный человек, который понимает, с кем надо дружить. Необходимости дальнейшего анализа не отменяет, но начало мне нравится. После князя у меня состоялся двухчасовой геополитический разговор с министром Герсом. Старик осторожно отговаривал, ссылаясь на такие мифические субстанции, как недовольство, обида, деловые связи, выгодная конфигурация, пугал мощью английского флота и морской блокадой, но в конечном итоге смирился, альтернативой же служит отставка. Руку на пульсе я буду держать пристально, дабы реагировать на попытки вставлять палки в колеса. А теперь перейдем к растянутой во времени тренировочной колониальной кампании, заявил я, когда генеральная стратегия со многими нюансами была утверждена. Расстелив на столе политическую карту Африки, я ткнул карандашиком в еще не существующую Родезию. Храбрый вождь народа Матабили был обманут коварным английским дельцом Сесилом Родсом. В праведном гневе он пытается изгнать подлых захватчиков из своей страны. Задача архисложная, его воины за исключением элитного отряда стрелков из старых ружей вооружены по большей части копьями. К моменту, когда британская южноафриканская компания начнет агрессивную войну силами своих лишенных чести наемников, наши люди должны научить как можно больше отважных и свободолюбивых Матабили стрелять из винчестеров, последние уже оплачены, логистику обеспечат американцы. Дело осталось за малым, покуда наши храбрые, всем сердцем желающие богатому культурными традициями народу Матабили свободы воины будут проходить инструктажи по партизанским способам ведения войны и борьбе с дизентерией да малярией, я прошу вас установить с вождем дипломатические контакты. В бескорыстную помощь не поверит даже негр, поэтому попросить у него надлежит земли под фруктовые плантации, плоды мы будем консервировать, сушить и продавать нашим подданным в качестве лакомства. В случае удачных договоренностей можно подумать над другими экономическими проектами в тех краях. Чернокожих рабочих на будущих предприятиях не обижать, мы народу Матабили друзья и пусть и старшие, но честные партнеры, а не колонисты-захватчики. Окружающие негритянские вожди о таком подходе непременно узнают, и на долгой дистанции нам это зачтется. Так точно, Георгий Александрович, уныло подтвердил конспектирующий приказы министр. Так аж обратитесь к синоду, попробуем даровать народу Матабили истинную веру. Англичане будут очень возмущены, без тени надежды в голосе попробовал он меня отговорить. Мы просто хотим немного разнообразить питание наших подданных, пожал я плечами. А обращать язычников в христианство любого толка исключительно богоугодно. И, как уже многократно проговаривалось, мы не можем запретить свободным людям путешествовать по миру и с оружием в руках защищать свои идеалы и угнетенные народы. Плантации, однако, следует попытаться согласовать, можно даже предложить британской южноафриканской компании некоторую сумму за, скажем, 30-летнюю аренду. Пожалуй, это я возьму на себя, загляну в офис компании, когда буду в Лондоне. Ужасный цинизм, крякнул министр и заметил, негры все равно проиграют, неизбежно, кивнул я. Но нам-то что, у нас другие задачи. Военные обещали подобрать людей со смуглой кожей, чтобы не так выделялись. Плюс ответственность мы поделим на двоих с Вилли, который с радостью согласится поучаствовать в этой милой авантюре. Максимум, что мы теряем, это имитацию плантаций, которые дешевые и неважные. Терять их нас попытаются заставить через суд, потому что легального повода так делать не будет. Да, прецедентное право вывернуть как им надо англичане смогут, но это ударит и по ним, незаконно отжимают собственность русского цесаревича, а значит отжать собственность людей попроще могут и подавно. Да, англичане легко обойдутся своими силами, вообще без инвестиций, но мы в любом случае в выигрыше. Так точно, Георгий Александрович, то-то же, глава 11. Воскресная служба в Гатчине прошла привычно, без сучка и задоринки, и, попрощавшись с Юсуповыми, очень хорошо вчерашний день прошел, реально семейно и весело, я отправился в свой кабинет, засев за почту. Как вы и предполагали, Георгий Александрович, поток переселенцев иссяк к середине августа. Как вы и велели, как только движение по дорогам устаканилось до уровня обыкновенной жизни, мы подвели итоги и аккуратно переписали всех жителей Николаевской губернии без учета армейских контингентов, но с учетом старожилов, как наших, так и маньчжурских. Цифры воодушевляют. Ныне русских и других коренных жителей империи в Николаевской губернии 372 тысячи. китайцев до маньчжуров – 71 тысяча, корейцев – 23 тысячи. Нормально, обязательно отправим Емельяновичу Панченко государева человека с орденом, работы на него свалилось нереально много, а он справился. По-хорошему император должен лично вручить, но в ближайшие годы николаевский генерал-губернатор рабочее место покинуть себе позволить не может, а я не настолько идиот, чтобы выдергивать его по такому мелкому поводу. Урожая переселенцы даже в здешнем благодатном климате к зиме вырастить не успеют, поэтому морские караваны с припасами пересекают Атлантику без перерывов. Цены несколько отличаются от других губерний в большую сторону, но нам удается сдерживать жадность купеческого сословия. Как вы совершенно правильно заметили за ужином, помните дивного осетра в доме графа Клюева. Никогда нельзя исключать невозможных к планированию эксцессов, но ежели ими пренебречь, я бы охарактеризовал будущее Николаевской губернии блестящим. Ныне она являет собой сплошную стройку. Приводится в порядок города, переселенцы возводят добротные дома, крыши азиатского типа пользуются у нас изрядной популярностью, а я лично заключил контракт с американцами на прокладку узкоколейной железной дороги к указанным вами залежам угля, изыскания показали, что вы нисколько не ошиблись. Впрочем, иного мы и не ждали. Хорошие новости. С его высочеством принцем Арисугавой мы стали добрыми приятелями. Ныне он в Японии, и я, признаться, скучаю за нашими взаимными визитами. Княжество Рассветное очищено от японских войск за исключением потребного для обеспечения порядка контингента и становится вотчиной японских купцов, кои произвели на наших изрядное впечатление умением торговаться и прилежностью в делах. Эти черты присущи и нашему торговому сословию, но общественное мнение меняется медленно, к нашим азиатским соседям относится снисходительно. Таковое же отношение имеется к будущим подданным империи. Дабы придать последним авторитета, мы подрядили китайских инженеров и строителей на возведение потребных губерний дамб, в строительстве коих китайцы настоящие доки. Тысячелетние инженерные традиции – это вам не фунт изюма. Написав Емельяновичу Панченко ответ с посылом «Все делаешь правильно», продолжай, я разобрался с остальной почтой, обрадовавшись новости об успешном получении моими и столичными докторами, усилил провинциалов местными уважаемыми и заслуженными, из-за никотиновой кислоты и ее гидразида. Лекарство от туберкулеза получено, и ценность его даже выше, чем у Сибири. Туберкулез в эти времена везде, условия для него самые что ни на есть безоблачные, холодный большую часть года климат, местами еще и влажный, никакие санитарные нормы, отсутствие внятных способов лечения, не очень-то способствующее сопротивлению организма инфекциям диета, человеку нужны витамины, минералы и прочее, и не все из этого набора можно получить перебиваясь с хлеба на щи при всей моей любви к тому и другому, деревни, ладно, но и в них туберкулез порою собирает свою кровавую жатву, пресловутые рудники и прочие вредные производства, подразумевающие компактное проживание большого числа рабочих, являют собой настоящий рассадник чахотки. Сколько моих шпионов ее подхватит, не удивлюсь, если все, пусть и в велотекущей, почти не мешающей жить, форме. Плохо и городской бедноте, когда в квартиру набивается два десятка съемщиков угла, один чахоточный сразу же делится с ними живительной палочкой каха. Об этом почти не говорят, но, когда большевики уплотняли жилищные условия, возводили не очень комфортные, но теплые и сухие бараки, наполняли народом коммуналки. Они таким образом не только выделяли койко-места необходимым для проведения индустриализации рабочим, но и переселяли последних из сырых подвалов и трущоб, тем самым сильно подорвав кормовую базу туберкулеза. Мне уплотнять нельзя, но как-то жилищный вопрос решать придется. Подумаю об этом потом, а пока подмахиваем проведение испытания изониазида, с лекарством проблему заборвать как-то сподручнее. Пенициллин пока не освоен, однако грибки растут, наблюдения и опыты ведутся, и, полагаю, скоро мне отрапортуют и об этом открытии. Сибири изониазид, пенициллин, потихонечку увеличиваемое число врачей, переселение народа, недопущение голода, образовательная реформа, планируемая щадящая перекачка людей из деревень в город через сеть училищ, обилие инвестиций и оживление жизни в Зауралье, даже того, что уже сделано, хватит, чтобы войти в 20 век намного выгоднее, чем это случилось в реальной истории. Останавливаться нельзя, планомерная, системная работа по улучшению страны однажды выльется в грандиозный качественный скачок, не на всех направлениях, где-то будут воровать и класть болт на должностные обязанности, а куда-то у меня и в мыслях не возникнет залезть, но общий рывок страны как-нибудь уж за собой отстающие компоненты протащит. Имеется и проблема, грядет бэби-бум невиданного ранее империи масштаба. Центральные губернии быстро заполнит образовавшиеся переселением пустоты. Проблема из разряда «если все сделать правильно», она проблемой быть перестанет, мутировав в преимущество. Купировав тревогу в душе вчерашними воспоминаниями, рыбачили с лодки, гуляли, дарили младшим Юсуповым меделянов, я переоделся и направился в сад, прогуляться с полковником Курпатовым, который перескажет мне отчеты филеров, которым было поручено немного последить за моими визави. Судя по тому, что полковник меня на грядущий разговор вызвал, что-то неприятное филеры накопали. Если все хорошо, мое время тратить бы не стали. Несмотря на доносимые прохладным ветром запахи близящейся осени, небо над головой радовало синевой и спешащим отдать родине остатки тепла солнышком. Ветви пожелтевших деревьев уютно шелестели, и, обменявшись приветствиями у входа в сад, мы с полковником остановились на каменном мостике, оперевшись на ограждение и любуясь речушкой, по которой плыли разноцветные листья. Его светлость князь Юсупов, граф, перешел к делу Курпатов. «Сейчас можно просто по фамилиям», — оптимизировал я, — кивнул, полковник продолжил. «Юсупов сразу же после разговора с вами навестил свою контору и остался там до позднего вечера. Покинув ее, переночевал дома и субботним утром с семьей удвинулся на вокзал. Путешествовали отдельным вагоном. Дальше я следил за ним сам», — с улыбкой кивнул я. «Как и ожидалось от Феликса Феликсовича, сразу взялся за дело, не роняя чести плетением заговоров. Однако прошу вас продолжить наблюдение. Слушаюсь, Георгий Александрович». Балашов и Коншин повели себя точно так же за исключением субботы, кою провели дома, принимая компаньонов. Полный их список будет передан вам сегодняшним вечером. Позволю себе заметить, что все из них являются заслуженными людьми с блестящей репутацией. «Это хорошо», — покивал я. «В это медленное время способность прямо с цесаревичьего порога кидаться в дела дорогого стоит, особенно когда дело касается борьбы с голодом и хлопка, которого нам нужно до безобразия много». Гинцбург отправился в Новопалкин, заняв свой излюбленный кабинет. Филер Терентьев, представившись представителем испанской торговой компании, обосновался в соседнем, получив полную стенограмму разговора Гинцбурга с его зятем, Жозефом Сассуном. «Замышляют недоброе. Расскажите про Жозефа подробнее», — попросил я, решив отсрочить встречу с недобрым. Полковник рассказал, и я расстроился, еще один клан международных богатеев на мою голову. Ротшильды Востока, мать их, вам что, медом в России намазано? Вторая дочь Гинцбурга замужем за австрияком, известным своими связями с тамошними банкирами, добавил радости полковник. «Вот бы всех их скопом на каторгу», — мечтательно вздохнул я. «Качественно устроился Гораций, и на запад отечественное золото гонит, и на восток. Очень большая, очень международная схема с очень нехорошим запахом старых денег. Гинцбург сам собирается дать нам повод», — ухмыльнулся Курпатов. «Настолько недоброе замышляет», — оживился я. «Мечта не такая уж и мечта». «Не настолько», — хмыкнул полковник. «Собираются наводнить рудники русских промышленников агентурою и подбить на бунты. Сие предложение Сассуна тесть высоко оценил. Кроме того, стенограмма содержит прямое признание Гинцбурга в мошенничестве с золотом. В суде, как вам без сомнения известно, воспользоваться стенограммой в качестве улики мы не сможем, но это поможет в дальнейшей разработке. Прошу вас удвоить направленные на Гинцбурга усилия», — кивнул я. «Филеру Терентьеву мою пока устную благодарность и 100 рублей премии из спецфонда». Спецфонд – это 250 тысяч конфискованных у бандитов денег, которые усилит шпионскую сеть и позволит филерам подслушивать VIP-персон, которые любят прятаться в дорогих ресторанах. Премии выплачиваются из них же. «Слушаюсь, Георгий Александрович. У молодого человека талант. В КГБ возьмем», – пообещал я. «Пришлите мне копию стенограммы. Я доверяю вашему профессионализму, но две головы лучше, чем одна. Москва, подготовка завершена, Георгий Александрович. Там тоже много за кем следить придется. Ну а мне придется немного скорректировать график, посетив пару-тройку образцово-показательных еврейских предприятий, владельцев которых из Москвы турнуть не успели. Александр специальный приказ так и не подписал и уже не подпишет. Будет чем парировать неминуемые в случае наезда на Гинцбурга обвинения в антисемитизме. Благодарю вас за службу, Василий Николаевич, улыбнулся я, служу его императорскому величеству, козырнул полковник. На этой позитивной ноте мы попрощались, и я с продиктованной неохотой и неспешностью побрел переодеваться, морщась от перспективы провести остаток дня с долбанным дядей Лешей. Александр вчера на меня ругался, провоцирую, мол, демонстративно его брата игнорирую. Да, провоцирую, потому что по ночам мне снятся попильные броненосцы вместо нормальных. Снятся тысячи тонущих из-за спертого дальномера и пропитых бронелистов матросов и офицеров. Снятся заблокированные порты и обстрелы прибрежных городов. Пилить на армии и флоте – самый худший вид попила, потому что за каждый пущенный на лакшери жизнь высокопоставленного ублюдка рубль приходится платить жизнями. Убрать дядюшку из-за этого хочется поскорее. Я тут, получается, задницу рву и выцарапываю деньги отовсюду, где только можно, а он в казну лазает так, будто она, его личный карман, раздражает. Сегодняшним утром, лично вызвонив в гадчину вредного брата, император купировал весь урон, наврав Алексею Александровичу, будто сам не велел мне беспокоить такую величину, как начальник российского флота. О портах и прочем поговорил с дядюшкой сам, а мне таким образом осталось малое, потусоваться с 8 пудами и типа помириться. Александр непутевого брата любит, любит и меня, и возникшее недопонимание между мной и дядей его расстраивает. Что ж, я способен выжать пользу и из этого. Алексей Александрович был непривычно трезв, к императору ходил все же, и сразу после приветствий, вежливых так, что и не докопаться, принялся этот неприятный момент исправлять венцом с полувековой выдержкой под обильную закуску. Высочайший брат, новомодные, свежайшие суши, ныне во всех элитных ресторанах рис с рыбой и водорослями за чудовищные деньги подают, буржуям нравится, и не шибко-то сушам подходящий, но во всех отношениях приятный напиток привели дядюшку в благостное расположение духа. Расстегнув воротник мундира, он закинул 32-ю пасчету сушину в рот, с натугой проглотил и погладил живот, поделившись мыслью.